Глава 8. Укради. Или воровство как стиль жизни. Это глава о том, что такое воровство и как его классифицировать. А после честной классификации оказывается, что воруют все. Пусть покажет мне хоть одного человека на свете, который ничего в своей жизни не украл. И я брошу в него камень по Станиславскому «Не верю». Неужели вы ни разу не ездили бесплатно в общественном транспорте? Неужели вы вернули в библиотеку все до единой книги? Неужели не прихватили из турецкого отеля махровое полотенце? Неужели ни разу не присвоили себе чужое высказывание? Неужели не утащили одноразовую упаковку шампуня или зубной пасты? Неужели ни разу не покусились на честь чужого мужа или жены-приятеля? Неужели никогда не использовали служебное положение в своих целях? То-то же. Мы все воруем. Жвачку в супермаркете, деньги у мамы, время у друзей, настроение и жизнь у любимых. Только называем мы это разными словами. Обхитрить, обвести вокруг пальца, соблазнить, совратить, выцегнить, выманить, поделиться.